Я договорился с своим хозяином, Самуэлем Бенвиллом, чтобы тот придержал за мною комнату в мертвецком тупике. И согласился, хотя и неохотно, возместить ему половину платы за неделю, то есть 6 пенсов, и заплатить первые 4 взноса вперед. Если я не вернусь к началу июня, он был волен найти себе других жильцов. Я, впрочем, сознавал, что если чума по-настоящему владеет городом, Бенвиллу сложно будет сдать мое покрытое плесенью жилище кому бы то ни было, поэтому мне, скорее всего, будет легко сбить цену и тем компенсировать некоторые мои потери. Все эти расчеты могут показаться мелочными, но существовало своеобразное утешение в том, чтобы в эти трудные времена заглядывать на 3 месяца вперед, планировать свою жизнь так, будто все шло своим чередом. Разве не странно, как мы по дороге к вратам ада можем отвлекать себя мыслями о том, что в следующий раз должны чем-то пообедать или на чем сэкономить несколько пенсов? Кроме моего хозяина существовал только один человек, с которым я должен был попрощаться. Прошлой осенью я встретил молодую вдову Ричарда Милфорда, Люси. Когда мы впервые встретились, она была не вдовой, но замужней женщиной. Вскоре после этого, впрочем, мой мужа лишили жизни, и какое-то время в убийстве подозревали меня, за что даже упекли за решетку. Ричард Милфорд был сочинителем, честолюбивым малым, писавшим несколько раз для нашей труппы, но в вечной погоне за успехом. Но прежде чем ему выдался достойный случай показать себя, его зарезали на пороге собственного дома. Примерно в то же время я и сам пережил потерю близкого человека. Моя драгоценная Нелл была зверски убита той же рукой, что избавилась от Ричарда Милфорда. Меня мучили кошмары после этой смерти и после некоторых других последовавших за ней событий, мучились месяцы спустя. Неминуемо нас двоих, вдову и актера, свело вместе общее горе. Затем, что было уж не так неминуемо, мы обратились друг к другу за утешением. Так что Люси Милфорд и я провели вместе очень приятную зиму. Она, конечно же, продолжала носить свой вдовий траур. У меня все еще случались дни, когда от воспоминаний о Нелл все валилось из рук. Еще были мучительные ночи, когда образ моей подруги незваным гостем прокрадывался в мое сознание. Однако то, что говорят о жизни, которая не стоит на месте, по-своему верно. Впрочем, следует быть осторожным с тем, как вы принимаете эту истину, дабы люди не сочли вас черствым и бессердечным. Но всякий имеет право на утешение. И вряд ли я был для Люси чем-то большим, чем способом обрести покой. Я предложил ей все это вместе с теплой постелью в холодные ночи. Она была застенчива, замкнута, вся в себе, хотя и меньше, чем в нашей первой встрече. Она не рассматривала меня в качестве будущего мужа. А я не видел в ней возможную жену. Не думаю, чтобы я искал что-либо в этом духе. Да и она, скорее всего, имела виды на куда более достойную партию, чем какой-то заурядный актер. Накануне отъезда труппы я зашел к ней попрощаться в ее комнату на Темс-стрит. Адрес вполне обычный для северной части Лондона, но на порядок лучше большинства мест к югу от реки. Мы немного поболтали о труппе и о том, куда мы отправляемся, какие пьесы нам, возможно, придется сыграть. Коснулись в разговоре ее мужа и его последней пьесы «Мир за немок», поставленной посмертно. По иронии судьбы, она стала его величайшим успехом, отчасти благодаря качеству. Вильям Шекспир внес в текст небольшие исправления, неизвестные большинству, но в основном из-за любопытства, которое привлекало на представление целый толп. Это была трагедия мести, написанная человеком, чья кровавая смерть, возможно, была творением его собственного пера. Когда я пришел поцеловать Люси на прощание, никто из нас не был настроен на что-либо более праздничное. Она принялась плакать. Это тронуло меня, пока она не объяснила, что лила слезы не за себя и за нас двоих, но за весь Лондон. — Что такое, Люси? Я прекрасно представлял себе, что ее беспокоит. Мы не говорили о набиравшей обороты болезни, и я не описывал сцену на Кентир-стрит, свидетелями которой мы с Абелем стали.